Первая сторона. Глава 28. Верный заканчивает свое путешествие. Когда наступило утро, христианина и верного опять повели в городской суд, где судья заседал каждый день, чтобы судить тех, которых к нему приводили. Это был довольно старый человек с жестоким выражением лица, который так же, как и управитель города, ненавидел небесного царя и его пилигримов. Христианин и верный так и предстали пред ним со скованными руками. Он лениво стал расспрашивать их, откуда они пришли и что сделали. Тогда свидетель по имени Зависть, который первый подошел к пилигримам и насмехался над ними, встал и стал отвечать на вопросы судьи. Он засвидетельствовал, что хорошо знал верного и христианина, когда они жили еще в городе разрушения, что они были всегда непослушные и задиристые, и совершенно не почитали злого принца, который владел их городом. Двое других также последовали примеру зависти и подтвердили, что все, что он говорил, правда. Они также сказали судье, что они боятся, что пилигримы могут принести большой вред детям, живущим на ярмарке суеты, если их отпустить на свободу, потому что они смеялись над сокровищами, которыми злой принц заполнил город, и которых они, конечно же, недостойны. Также они говорили о более прекрасном городе и о его царе, законы которого были лучше, чем законы злого принца. В суде сидели 12 человек, задачей которых было выслушать все, что говорится о подсудимых, и потом помочь судье решить, достойны они наказания или нет. Эти люди назывались присяжными. Конечно же, они были избраны из главных служителей злого принца и не имели никакой снисходительности или правосудия к царским пилигримам. Однако они всегда считали, что поступают со своими подсудимыми очень снисходительно. И когда верный попросил слова, судья ответил: «Хотя ты достоин немедленной смерти после того, что ты сделал, но однако мы великодушно выслушаем тебя». Христианин только удивился, что верный так осмелел. Лицо его было бледным, но в глазах совершенно не было никакого страха, хотя судья и присутствующие выглядели очень жестокими. Потом христианин, конечно же, догадался, что небесный царь укрепил его маленького друга и сделал стеснительного мальчика смелым и сильным, так что он нисколько не боялся говорить о себе, что он очень любит царя и никому другому не будет послушен. Когда верный закончил, судья повернулся к присяжным и сказал: «Уважаемые, вы слышали свидетельство зависти его товарищей об этих мальчишках, и верный нисколько не отвергает всего этого. Он не будет служить нашему господину, и по закону нашего города он должен быть казнен». Тогда 12 подтвердили: «Да, мы уверены, что оба подсудимые являются преступниками, но верный хуже. Он даже не стесняется высказывать свои мысли против нашего злого принца. Мы согласны с решением, и он должен быть казнен, а христианина заключить в тюрьму». Ум бедного маленького христианина был настолько расстроен всем случившимся, что он едва понимал, что говорили присяжные. И когда воины злого принца вошли и вывели верного из зала суда, он удивился, куда бы они могли его повезти. Через несколько минут его также забрали и повели на базарную площадь, где он увидел своего товарища, окруженного этими злыми людьми. Они били его и наносили ему ужасные раны. «Ах, верный, верный!» — закричал он. Но верный не отвечал. Он смотрел на небо, и лицо его светилось прекрасным светом, таким же, как лицо матери христианина, когда он видел ее во сне. Тогда христианин тоже невольно посмотрел вверх, как раз над местом, где стоял верный. Он увидел целый сон ангелов с распростертыми крыльями, и он понял, что они ждали и были готовы перенести душу верного в его прекрасный дом в небесном городе. Глава 29. Маленький христианин оставляет ярмарку суеты. Маленький христианин знал, что ангелы отнесут верного прямо к небесному царю. И когда он думал об этом, то даже забыл, что он сам находится в центре ярмарки суеты, окруженный слугами злого принца. Неожиданно мальчики закричали от дикого удовольствия. Они просто наслаждались, когда смотрели, как издевались над маленьким пилигримом. Их крик испугал маленького христианина, и он опять посмотрел на своего верного друга. Но небесный царь очень милостив, и он не хотел, чтобы христианин видел, насколько страдал его друг. Темная пелена застелила его глаза, и он опять закричал: «О, верный, верный!» Затем неожиданно все поплыло, и ему представилось, что его мама пробирается через эту толпу. Она берет его на руки и уносит в открытое место, где не было больше ни солдат, ни надоедливых насмехающихся ребят. Так он лежал некоторое время, не в силах пошевелиться или сказать что-либо. Но вот он открыл глаза и увидел, что он опять в тюрьме, лежит на маленькой кровати, и какая-то женщина склонилась над ним. Она была одета так же ярко, как и все жители ярмарки суеты, и хотя лицо ее не было злым, она все же нисколько не была похожа на его маму. Это была жена смотрителя тюрьмы, и когда маленький мальчик, потерявший сознание, был перенесен солдатом с базарной площади, она почувствовала сочувствие к нему. Она принесла воды и аккуратно мыла его лицо и руки, а потом стояла над ним до тех пор, пока он не пришел в себя. «Мой бедный маленький мальчик», — проговорила она, — «ты еще слишком юный, чтобы быть пилигримом. Я с удовольствием оставлю тебя у себя и буду заботиться о тебе». «Вы очень добры ко мне», — прошептал он, — «но я не могу остаться, потому что я иду к небесному царю». «Ах», — сказала она, — «я тоже когда-то шла к царю, но путь был таким тяжелым, и мне так понравилось здесь, в этом городе, что я осталась». «У небесного царя вы бы были намного счастливее», — сказал христианин. «Верный ушел. Я видел ангелов, которые пришли его встречать. И если только меня выпустят из тюрьмы, я побегу изо всех сил к концу моего пути». Женщина нежно погладила его по голове и прошептала: «Верный умер. Мне было очень жаль, когда я узнала об этом, но тебя они не собираются убивать». «Мне не страшно», — сказал христианин, — «потому что тогда бы я пошел сразу в небесный город, а теперь, может быть, я буду сидеть здесь всю мою жизнь, а если меня отпустят, то мне придется идти одному весь остаток пути». «В тюрьме они тебя продержат только в несколько дней», — ответила женщина. «Останься со мной, я буду очень хорошо к тебе относиться». Но христианин решительно покачал головой. «Я не могу. Я очень люблю царя и пойду только к нему». Через несколько дней смотритель тюрьмы пришел к маленькому христианину и сказал, что управитель города приказал отпустить его. И христианин с радостью отправился в свое путешествие. Доброй женщине жаль было его отпускать. Она поцеловала его на прощание и попросила, чтобы он не забыл ее. «Я расскажу царю все, что вы для меня сделали», — сказал христианин, «и надеюсь, что когда-нибудь вы опять начнете свое прерванное путешествие. Если я увижу вас, приближающуюся к небесному городу, я, конечно же, вас узнаю». Он медленно шагал вдоль улицы, не в состоянии идти быстро, его маленькое тельце сжималось от страха, что кто-нибудь опять остановит его, как это было в начале. Но, убив верного, они, казалось, удовлетворились, и хотя и бросали насмешки и хохотали, когда бедный пилигрим проходил мимо них, они его не трогали и не препятствовали ему идти своим путем. В тот момент, когда он подходил к огромным воротам города, он вдруг услышал топот бегущего человека, догоняющего его, и чья-то рука легла на его плечи. Холодок страха пробежал по его спине. Он представил себе, что все его страдания начинаются сначала. Но догнавший его мальчик выглядел тоже очень испуганным и сказал почти шепотом: «Можно я пойду с тобой? Я не хочу больше здесь оставаться». «Ты хочешь стать пилигримом?» — спросил христианин. «Да, мое имя Надеющийся. Я очень хочу пойти с тобой. Я все расскажу тебе, когда мы выйдем на безопасную дорогу». Следующая глава «Из выгод». Христианин старался идти как можно быстрее, а Надеющийся старался не отставать. Но он никак не решался заговорить до тех пор, пока они отошли довольно большое расстояние от города. Тогда он начал: «Знаешь, нам было очень жаль, когда они убили верного. Он был таким храбрым, и я уверен, что он был очень хорошим. В городе много мальчиков и девочек, которые сказали, что они в этом городе больше не останутся, потому что там совершаются такие ужасные преступления. Я как раз проходил мимо тюрьмы, когда тебя выпускали. Я наблюдал за тобой некоторое время, и когда никто не смотрел, я бросился вслед за тобой. Ты не возражаешь, что я пойду с тобой?» «Нет, конечно, если ты на самом деле любишь царя», — ответил христианин. «Я думаю, что мне придется идти до самого конца самому, и я очень рад, что ты пойдешь со мной». «Да, я решил идти», — сказал Надеющийся. «Я совсем не был счастлив и постоянно думал, что когда-нибудь я покину этот город». Христианин начал расспрашивать Надеющегося о том, сколько он прожил на ярмарке суеты. Но в этот момент они догнали идущего впереди мальчика, который как будто медленно прогуливался по залитой дорожке. Шел он из города, расположенного по соседству с ярмаркой суеты. Люди, живущие в нем, называли себя царскими слугами и говорили, что они очень любят его. Но всякий раз, когда злой принц или его слуги приходили к ним, они прекращали всякие разговоры о царе и вели себя так, словно злой принц был их руководителем. Злой принц любил этих людей, и когда он слышал, что кто-нибудь из них становился пилигримом, он никогда не препятствовал им в их путешествии, потому что был уверен в них, что они обязательно вернутся при малейшей трудности или опасности. Мальчик, которого звали Из Выгод, присоединился к христианину и Надеющемуся и некоторое время шел с ними. Он рассказывал, что все его родственники и друзья очень богатые люди, и даже казалось, что он гордился своим высоким положением и снисходительно смотрел на христианина и Надеющегося. «Какой прекрасный день!» — неожиданно сказал Надеющийся. «Солнце светило так ярко и играло в прохладе прозрачного воздуха. Ветерок, казалось, обнимал уставших путников». «Да», — ответил Из Выгод, — «как раз подходящая погода для путешествия, потому что пилигримы из нашего города никогда не отправляются в путешествие зимой. Мы всегда стараемся это делать в хорошую летнюю погоду. Это просто глупо изнурять себя, подвергаясь холодному ветру или проливному дождю». «Но бывают штормы даже и летом», — возразил христианин. «Нет никакой необходимости идти в такую погоду. Когда начинается дождь, можно просто присесть под густым кустом и дождаться, пока небо прояснится». Христианин не мог удержаться от улыбки, но все же сказал: «Я уверен, что настоящие пилигримы никогда не делают этого. Мы совсем не должны обращать внимание на плохую погоду». «Безусловно», — сказал Извыгод, — «ты волен поступать, как хочешь. Не нужно нам ссориться из-за этого. Когда начнется шторм, ты можешь идти, если хочешь, но я обязательно подожду, пока он пройдет». Христианин помнил, что в своей книге он читал, что это не мудро иметь друзей, которые не являются настоящими царскими слугами. Поэтому он сказал: «Боюсь, если ты хочешь остаться при своем мнении, то мы не можем продолжать путешествие вместе. Мы должны идти прямо, невзирая ни на какие трудности, ни погоды». «Очень хорошо», — ответил Извыгод, — «можете идти сами. Мне было совсем даже неплохо до этого, как вы подошли. И мне также будет приятнее остаться без вашего общества опять». «Совсем не хотелось его огорчать», — сказал христианин, когда они остались с надеющимся вдвоем. «Но я не вижу иного выхода. Если мы пойдем с ним, и случится непогода, он может убедить нас вернуться вместе с ним». Извыгод чувствовал себя очень одиноким и был рад, что христианин и надеющийся догнали его. Но он был слишком ленив и нежен и не хотел пожертвовать своими удобствами ради того, чтобы служить царю так, как они этого хотели. Он засунул руки поглубже в карманы и старался сделать вид, что ему совершенно безразлично, что они покинули его, хотя сердце его разрывалось, и он изо всех сил хотел побежать за ними и сказать, что он тоже хочет служить царю искренно и не бояться никакой непогоды. Но это желание было мимолетным, и на смену ему пришли другие мысли. «Они все равно не смогут меня заставить идти дальше, чем я захочу. И совсем не важно, что я им пообещаю. Они просто немного глуповатые мальчишки, и хотя их компания не очень приятная, но все же лучше, чем никакая». Но прежде чем Извыгод решил, как ему поступать, позади себя он услышал крики, и, оглянувшись назад, он увидел троих ребят, с которыми вместе он ходил в школу. Они махали ему и просили подождать. «Куда ты направляешься?» — закричали они, подходя ближе. «Мне нечем было заняться дома», — ответил Извыгод. «Я решил попробовать, что значит быть пилигримом». «Мы пойдем с тобой. А кто эти ребята, которые идут впереди? Мы видели, как ты с ними разговаривал». «О, они тоже пилигримы», — ответил Извыгод, — «но не нашего круга. Они слуги царя. Я сказал им, что могу путешествовать до тех пор, пока погода стоит хорошая. И они сказали, что могу оставаться при своих интересах. Но я не вижу никакого смысла тащиться по ухабам дороги в дождь и ветер. Ведь вполне можно остановиться и переждать шторм». «Конечно», — ответил один из мальчиков. «Но царские слуги всегда такие. И если ты с ними не согласен в их убеждениях, то они не будут иметь с тобой ничего общего. Однако какая нам разница? Оставим их в покое. Из нас самих получится неплохая компания». Глава 31. Димас и серебряные рудники. Извыгод и его товарищи пошли вместе, смеясь и разговаривая. Христианин и надеющиеся были совсем недалеко от них. Неожиданно четверо мальчиков побежали за ними и начали задавать им глупые вопросы. Они представлялись, что хотели бы знать о некоторых вещах, которые они любили делать, правильные ли они. На самом ли деле они огорчают царя? Но в душе они надеялись, что у христианина не хватит храбрости ответить им правду, а потом они смело смогут назвать его трусом. Но хотя маленький христианин и был стеснительным и робким ребенком, но он не побоялся сказать ему правду. Он научился любить царя всем сердцем и не боялся того, что эти дерзкие мальчишки могли с ним сделать. Страх не заставил его согласиться с Извыгод и его друзьями. Он ответил на все их вопросы смело и правдиво. В конце концов, они устыдились сами себя и ничего не отвечали. Христианин очень обрадовался, когда они отстали от него, и он пошел с надеющимся, в то время как из выгод остался позади со своими тремя неразумными товарищами. Скоро маленькие пилигримы подошли к неширокой долине, где путь лежал гладкий и легкий. Позади нее они видели холм, с одной стороны было углубление, похожее на вход в пещеру. На холме стоял молодой парень, и когда христианин и надеющийся проходили мимо, он позвал их, говоря: «Идите сюда, я хочу вам что-то показать». «Что там?» — спросил христианин. «Серебряные рудники», — ответил он. «Здесь очень много драгоценностей. Ты очень скоро сможешь набрать столько, что тебе хватит на твое путешествие». «Неужели?» — воскликнул надеющийся. «Давай пойдем посмотрим». Но христианин подтолкнул его вперед со словами: «Нет, ни в коем случае! Это место совсем небезопасное!» Потом он обратился к парню, которого звали Димас, спрашивая, не опасно ли это место. Димас прекрасно знал, что это очень опасное место, но он был служителем злого принца, которому принадлежал этот рудник, и его прислали сюда, конечно же, с целью искушать проходящих пилигримов, рассказывая им о богатых залежах серебра. Он быстро ответил: «Это безопасно для всякого до тех пор, пока он осторожен». Но христианин пошел в сторону, говоря надеющимся: «Мы не пойдем. Я уверен, что я слышал об этом немало, да и чтобы подойти, мы должны оставить царский путь». Тогда Димас закричал: «Но если не пойдете, так хоть подождите меня, чтобы мне пойти с вами, ведь я же тоже пилигрим». «Я не думаю, чтобы ты был царским пилигримом», — ответил христианин, «потому что ты бы тогда не старался увлечь нас в сторону с нашего пути. Мы не можем ждать никого». Тогда Димас оставил их в покое и стал поджидать из выгод и его друзей, которые были уже тоже недалеко. Надеющийся оглянулся посмотреть, что они будут делать. Они не любили царя, и они совсем не интересовались небесным городом, хотя и делали вид, что направляются туда. Итак, когда он услыхал о сокровищах, спрятанных, в пещере скалы, они с радостью побежали туда. Димас знал, что все, кто входил туда, чтобы раскапывать серебро, как правило, терялись в ее лабиринтах или были убиты. Но однако сказал из выгод его друзьям, что это совсем не опасное место, и они, доверяясь всему, что он им говорил, пошли. Христианины, надеющиеся, видели, как они вошли в пещеру, но никогда больше никто о них не слышал. Неудивительно, что они заблудились, забравшись слишком далеко в темных извилистых переходах, что никогда больше не смогли найти путь к дневному свету. Когда маленькие пилигримы прошли холм, надеющийся неожиданно остановился и спросил: «Что это может быть?» Христианин посмотрел в сторону, куда он показывал, и увидел белую фигуру, стоящую на обочине дороги. Когда они подошли ближе, то увидели, что фигура не двигается и напоминает форму женщины, лицо которой было отвернуто в сторону от небесного города. «Ты думаешь, что она была пилигримом?» — шепотом спросил надеющийся. «Я не знаю», — сказал христианин. «Похоже, что это памятник». «Интересно, почему она стоит здесь, на обочине дороги?» Они осторожно обошли ее и стали разглядывать более внимательно. Вдруг надеющийся увидел слова, которые были вырезаны на табличке, которая была на покрывале женщины. Они как раз были над ее лбом. Надпись была старой и почти разрушенной, так что прочитать сразу было очень трудно. Но немного поразмыслив, христианин все же прочитал: «Вспоминайте жену Лотову». «Теперь я знаю, что это», — сказал он. «Я читал о ней, когда был в библиотеке прекрасного дворца». И он стал рассказывать надеющемуся, как царь однажды спас одного человека по имени Лот и его жену и двух дочерей из города, который был разрушен за его злодеяние. Он послал ангелов, чтобы вывести их оттуда, и ангел предупредил их не оглядываться назад. Но жена Лота все же оглянулась. И в тот самый момент, когда она оглянулась, ее тело окаменело, и она превратилась в соляной столб. С тех пор она никогда больше не двигалась. «Как это страшно!» — сказал надеющийся. «Она стоит здесь, чтобы напугать нас?» «Я думаю, не для того, чтобы напугать, а предупредить, чтобы мы были осторожными. Я, знаешь, теперь очень рад, что мы не пошли на гору, когда Димас звал нас. Я тоже боюсь царского наказания». Глава 32. Мирная долина. Мальчики в тот день должны были идти очень медленно, потому что христианин был еще очень слаб. «Где же мы будем ночевать?» — спросил надеющийся. «Ты не можешь идти всю ночь, но и на обочине спать небезопасно. Может быть, мы встретим еще дом, наподобие прекрасного дворца», — ответил христианин. «Я был так счастлив там. Ты себе даже представить не можешь, насколько осторожность и ее дочери были добры ко мне». Тогда надеющийся стал расспрашивать о них, и христианин старался рассказать ему обо всем, что ему пришлось увидеть и услышать в этом чудесном месте. Но силы его покидали, и скоро от усталости он не смог даже говорить. Надеющийся предложил ему облокотиться на его руку, но христианин едва переставлял ноги. Надеющийся был добрым и внимательным мальчиком, и изо всех сил старался ободрить своего обессиленного компаньона. Сердце его охватило беспокойством, и он смотрел с тревогой, как лицо христианина с каждой минутой становилось все бледнее и бледнее. «Ах, если бы мы могли найти какое-нибудь место для отдыха!» — думал он. И по мере того, как сумерки сгущались, он все больше напрягал зрение в надежде увидеть какой-нибудь отдаленный огонек, который бы подал надежду на то, что где-то есть жилище, в котором они смогут пробыть до утра. Но свет так и не появился, а ночь наступила. Маленькие пилигримы продолжали медленно двигаться вперед, потому что христианин никак не соглашался лечь прямо на траву, хотя надеющийся и обещал ему сидеть рядом и не спать. «Мы должны идти», — сказал он. «Я не допускаю мысли, что царь забыл о нас. Он ведь знает, насколько мы устали, и я уверен, что скоро он пошлет для нас отдых». На темном небе показались первые звездочки. И из-за гор плавно вышла луна. Ее бледный, мягкий свет разлился по всей долине, и путь стал отчетливо ясен. Надеющийся окинул взглядом даль и увидел, что дальше путь становится шире и проходит широкая река. «Мы подходим к прекрасной стране!» — воскликнул он. «Посмотри, христианин, река совсем близко от дороги, и путь наш пролегает через луг, который огорожен и, значит, безопасен!» Христианин посмотрел вперед, и вид реки и надежда на скорый отдых немного ободрили его. Очень скоро они достигли воды и убедились, что надеющийся был прав. Царский путь пролегал совсем рядом с рекой, которая называлась «Река жизни». И земля с обеих сторон была огорожена надежным забором, за которым простирался луг, покрытый мягкой травой, и нежными полевыми цветами. Высокие раскидистые деревья бросали прохладную, манящую тень. Маленькие пилигримы укрылись под ветвями одного из них и знали, что они в полной безопасности могут отдохнуть, не опасаясь никаких врагов. Маленькое ноющее тельце христианина с благодарностью растянулось на мягком мху. Надеющийся сел рядышком и наблюдал, как матовые лучи лунного света, отражаясь в рябе воды, превращались в яркое покрывало, которое то и дело скользило и, казалось, уплывало бесконечной лентой. Немного погодя, он вдруг хлопнул христианина по руке и прошептал: «Злой принц никогда не придет сюда!» «Ну что ты?» — ответил христианин. «Конечно же нет. Здесь все так тихо и спокойно». Маленькие пилигримы прижались друг к дружке и спокойно проспали до утра. Когда поднялось солнце, к ним явился посланный от царя и сказал: «Это мирная долина, где вы можете пробыть несколько дней, пока восстановятся силы христианина. Пищи для вас здесь достаточно, потому что деревья все полны плодов. Воду вы должны пить из реки, потому что она укрепит и освежит ваши силы». Мальчики с удовольствием прожили целую неделю в красивой долине. Они отдыхали и наслаждались жизнью с каждым днем все больше и больше. Христианин не боялся потерять свои доспехи в этом тихом местечке, и он часто сидел возле реки, прислонившись спиной к толстой ветке раскидистого дерева. Надеющийся обыкновенно ложился возле него, всматриваясь в далекое голубое небо или собирая красивые цветы и замечательные спелые фрукты, которые падали, согнувшихся под их тяжестью ветвей. После всех переживаний мирная долина была очень приятной для маленького христианина, и скоро его щеки снова порозовели, и ноги также укрепились. Почувствовав силу, ему снова захотелось идти. «Я не думаю, что мы очень далеко от небесного города», — сказал он, — «и я буду так рад, когда мы, наконец, придем туда. После хорошего отдыха мы будем в состоянии идти быстрее». Глава 33. Примыкающий луг. Ранним утром наши маленькие пилигримы оставили мирную долину и весь день шли по царскому пути. Далеко за полдень они подошли к месту, где царский путь граничил с зеленым лугом, и к нему вели ступеньки. Луг назывался «Примыкающий» и принадлежал жестокому и могучему великану отчаяния. Он был одним из наиболее известных солдат в армии злого принца и жил в огромном каменном замке, который стоял позади луга, но из-за холмистой местности с царского пути его не было видно. Все это было написано в книге христианина, но он не подумал заглянуть в нее и сверить, что это за место. Мальчики оба чувствовали себя очень уставшими. Дорога, по которой они шли, до сих пор была каменистая и с большими выбоинами. Ноги ныли от усталости и ссадин. Христианин, поравнявшись со ступеньками, остановился и заглянул через них. Дорога была отделена от луга забором, но по мягкой зеленой траве проходила тропинка, которая лежала параллельно с царской дорогой. «Может быть, пойдем по траве некоторое расстояние?» — спросил христианин, обращаясь к надеющимся. «Я так устал идти по этим камням, и ноги мои ужасно болят». «Мои тоже», — ответил надеющийся. «Но не опасно ли это?» Затем он также подошел к ступенькам и, перегнувшись, стал тоже рассматривать тропинку. «Я думаю, что нет», — сказал христианин. «Смотри, тропинка идет совсем рядышком с забором. Мы сможем в любой момент опять перелезть обратно». Надеющийся не был уверен, что это будет правильно, но понадеялся, что христианин имеет больше опыта и знает лучше его о царском законе. и хотя и с тревогой, но все же последовал за своим другом. Они оказались на широком лугу. Нежная, мягкая трава ласкала их ноги, а недалеко от них они увидели еще одного мальчика, который также шел рядом с забором. Христианин окликнул его и спросил: «Не мог бы ты сказать нам, куда ведет эта тропинка?» Мальчика звали Тщетно Уверенный. Он с важным видом повернулся к ним и сказал: «Небесный город». «Вот видишь», — прошептал христианин, обращаясь к надеющемуся, — «я был прав. Мы довольно безопасны, мы можем следовать за этим парнем, и в случае, если заметим какую-либо опасность, у нас будет время избежать ее». Но в сердце надеющегося осталась какая-то тревога, и когда наступила ночь, и темнота сгустилась настолько, что они потеряли из вида Тщетно Уверенного, он стал сильно бояться. Неожиданно они услышали чей-то крик, а затем как будто где-то что-то упало. Надеющийся сжал руку христианина крепче и весь дрожа прижался к нему. Христианин также потерял всю храбрость, и холодная дрожь завладела всем его телом. «Что могло произойти?» — спросил он, и опять позвал тщетно надеющегося. Но никакого ответа не последовало. Только откуда-то из темноты доносились чьи-то стоны. «Я уверен, что мы на неверном пути», — сказал надеющийся, — «и так темно». Христианин не отвечал. Теперь только он понял, что поступил неправильно, когда перелез по тем ступенькам, и удивлялся, как он мог быть настолько глупым, что подумал, что какой-либо другой путь может быть таким же благополучным, как прямая дорога. Но прежде чем он начал говорить, он почувствовал, как тяжелые капли дождя упали на его лицо. В небе блеснула яркая молния, и послышались громкие раскаты грома. Дождь хлынул, как из ведра, оглушительные раскаты грома сотрясали землю, и сверкающая молния то и дело проносилась по темному небу из конца в конец. Христианин начал плакать и очень сожалел о том, что не был осторожен. «Это моя вина», — сказал он. «О, надеющийся, как я раскаиваюсь! Я достоин смерти! Ты бы никогда не решился пойти, если бы я не уговорил тебя!» «А может быть, бы и пошел», — сказал надеющийся, не желая слушать самобичевания бедного христианина. «Не плачь, христианин, это и моя также вина, потому что я не старался остановить тебя». «Давай, пойдем обратно», — сказал христианин. «Может быть, мы найдем наш путь». Но к этому времени ручей, пробегавший через луг, наполнился от обильного дождя, и тропинка, проходившая возле забора, была затоплена. Вода была настолько глубокой, что мальчики едва могли идти, и они стали бояться, что никогда больше не смогут найти царский путь. Шторм бушевал несколько часов, и хотя христианины, надеющиеся, усиленно старались перенести свои трудности, скоро они поняли, что в темноте они не смогут найти пути к ступенькам. Прижавшись друг к другу, они присели под нависшим забором в надежде продолжать поиски при первом появлении зари. Но они были изнурены от страха и усталости и под утро уснули. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты. Thank you.